Сага о лыжных ботинках. В отличие от микропроцессоров, новые поколения лыжных ботинок появляются на свет гораздо реже. А когда они рождаются, необходима очень веская причина, чтобы люди выкинули старые ботинки и купили новые. Новые придется разнашивать. Для тех из вас, кто не знаком с лыжным спортом, назовем ведущую марку лыжных ботинок высшего класса – Lenge. Именно эти ботинки выбирают большинство лыжников-профессионалов. Дифференцирование по принципу предпочтения. Но, как и в случае с автомобилями, на рынке есть ряд других высококлассных марок на выбор, некоторые из которых воспринимаются как более удобные с точки зрения носки. Чтобы отвоевать себе место на, прямо скажем, застойном рынке, необходимо нечто большее, чем просто новые доработки. Необходимы ботинки нового поколения, причем предназначенные не только для профессионалов. Много ли у нас спортсменов-лыжников? Требовалась разработка, которая стимулировала бы всех потребителей из высшего сегмента данного рынка остановить свой выбор на новом поколении лыжных ботинок Lenge. Безопасные ботинки. Инженеры Lenge начали работать в направлении повышения травмобезопасности. У лыжников риск получить травму колена превышает обычную величину на 300%. Как оказалось, основной причиной травм становится падение на спину, когда жестко закрепленные на лыжах ботинки инициируют опасные нагрузки на коленные суставы. Для решения проблемы была создана система ослабления задника, которая при падении лыжника на спину автоматически распускает заднюю часть ботинка, тем самым снижая напряжение в колене. Мы рекомендовали представить разработку не как очередное улучшение, а как новое поколение ботинок, защищающих колени лыжника. Данная концепция хороша тем, что она шире профессиональной ориентации. Не все лыжники являются спортсменами. Однако у всех есть колени, которые хочется поберечь. К тому же новая разработка продолжала длительную историю технологических открытий в области лыжных ботинок. В 1970 году Lenge выпустила первые предотвращающие травмы лодыжки ботинки. И вот теперь, через 30 лет, компания создает первые ботинки, предотвращающие травмы коленей, что укрепляет ее репутацию технологического лидера. Определенно, ботинки, которые защищают колени, отличаются от всех остальных.